Глава 58. Теперь я падаю. Я тянула время, бесцельно перетасовывая бумаги на столе. И как меня угораздило так вляпаться? Чувства были настоящими, а вот объект страсти — нет. Персонаж, лицедей, обманщик и, о боже, убийца. Это слово я с трудом произносила даже мысленно. У меня не укладывалось в голове, как мой милый Гарри, врач, миссией которого было спасать жизни, мог безжалостно расправляться с ни в чем не повинными женщинами. Он мастерски влез в овечью шкуру и орудовал под носом у всего спецотдела. Пока мы сфокусировали внимание на поиске врага вовне, он был рядом, наблюдал, анализировал и наверняка посмеивался над потугами раскрыть это дело. Я набрала его сотовый с желанием высказать все, что о нем думаю, а после разоблачить перед всеми и упрятать за решетку. «Гарри?» Но, услышав его голос, пошла на попятную. Я не могла так поступить с близким человеком. Во мне боролись разум и чувства, спецагент и влюбленная женщина. К тому же, если бы я перечеркнула его жизнь в порыве гнева, я вынесла приговор и своему будущему. Я решила не рубить сгоряча, и прежде чем действовать, все хорошенько обдумать. Я повесила трубку, так ничего и не сказав. Дома меня встретила мама. Она решила устроить мне сюрприз и приготовила ужин. Ее присутствие было не кстати. Вести задушевные беседы мне хотелось меньше всего. Поэтому, поковыряв лазанью под ее рассказы об успехах кузена Митча, я сослалась на усталость и ненавязчиво выпроводила ее. Почему именно сейчас? Я нуждалась в ее внимании и заботе долгие годы, но кроме дежурной фразы «Привет, как дела?» не видела от нее ничего. Возможно, на нее как-то повлияла история с моим похищением, и она впервые осознала, что может по-настоящему меня потерять. Только мне ее внезапно вспыхнувшая любовь совсем пришлась не кстати. Вышел срок давности. Я больше не ждала от нее ни поддержки, ни одобрения. Я научилась справляться с этим сама. Она уже сделала предостаточно для формирования моей личности. И теперь я пожинала плоды того, кем стала. Дурой, готовой довериться первому встречному. Приглушив свет во всей квартире, я набрала ванную, включила музыкальную подборку для релакса, зажгла свечи и погрузилась в пышную душистую пену, от которой исходил сладковатый аромат малины. Вновь очнувшись под эти звуки, «Мне интересно, как я засну», — заиграла из колонок. Где-то снаружи скрипнула половица. Дверь в ванную резко распахнулась. На пороге стоял Гарри, запыхавшийся и взбешенный. На нем не было очков, и он еще больше походил на лицо с фоторобота. Его ноздри раздувались, как у быка на арене при виде тореадора с красной тряпкой. В этот момент я поняла, что смотрю в глаза собственной смерти. Но мне было не страшно. Пусть так. Чем меньше я сопротивляюсь, тем быстрее все закончится. Я сдалась. Не проронив ни слова, он схватил меня за шею и рывком выдернул из мыльной пены, поставив на ноги. Потом бросил в меня полотенцем, брезгливо отряхнув руки от розовых пузырьков. Меня знобило. То ли от холода, то ли от предвкушения. Я обернулась в махровую ткань, стараясь унять стучащие зубы. Теперь я падаю снова и снова, снова и снова, — пела Морчиба, как никто другой, понимая мое состояние. Гарри достал из кармана пальто платок и флакончик. Так даже лучше. Мне не хотелось видеть, что произойдет дальше. Знакомый запах эфира погасил свет. Теперь я падаю.